Глава 23. Диана. Несколько дней спустя. Самоизоляция вредна для такого сильного и эмоционального существа, как ты. На краю большой керамической ванны мерцали свечи. Вода давно остыла. Сделав еще один глоток вина прямо из бутылки, я почувствовала, как его вкус смешивается с металлическими нотками крови на языке. Я подняла ногу над пеной, показался краешек накрашенных ногтей. Облако пара вокруг меня слегка покачнулось. Я не слышала, как он вошел. Хотя, честно говоря, я вообще никогда не слышала Реджи. Думаю, он даже не ходит. «Ты будешь сидеть здесь, пока с тебя не слезет кожа?» — спросил Реджи. Я сделала еще один большой глоток и посмотрела на него. «Думаешь, она и правда слезет? Или я и такое могу пережить?» «Прошло несколько дней с тех пор, как ты видела Кадена. Ты регулярно ешь и тренируешься, но не выходишь из дома. Почему?» «У меня болит живот». Реджи ничего не сказал. Я махнула рукой. «Да, даже у создания тьмы бывает менструация». «Полагаю, созданием тьмы тебя называл Каден?» Я проигнорировала его и поставила пустую бутылку из-под вина на пол, прежде чем погрузиться под воду. Внешние звуки стали приглушенными, и я не слышала ничего, кроме ровного биения своего сердца. Затем я медленно села, откинув волосы с лица. Повернувшись к Реджи, я посмотрела на него сквозь густые влажные ресницы. «Разумеется, твой аппетит увеличивается из-за менструации, но вряд ли я подходящее блюдо». Медленная улыбка скользнула по моим губам. «Не волнуйся. Я уже наелась. И кроме того, я уверена, что на вкус ты напоминаешь космическую пыль». Я перегнулась через край ванны и схватила третью бутылку вина. «За последние несколько дней твой характер ухудшился. Может быть, есть другая причина?» «Нет». «Может, дело в словах разгневанного существа, которое тебя создало?» Бутылка вина застыла у моих губ, и я посмотрела на Реджи. «Я должна придерживаться своего плана и не отвлекаться на глупости. Каден мне об этом напомнил. Вот и все». Реджи уставился на меня так, словно не верил ни единому слову. Я сделала большой глоток из бутылки. «Хочешь услышать историю?» Реджи заинтересованно наклонил голову. «Просвети меня». «Когда Каден меня изменил, мое тело адаптировалось к новой жизни. Я делала все, что говорил Каден. Убивала тех, кого он хотел. Истязала людей до неузнаваемости. Самое смешное, что мне это нравилось. Чистая, незамутненная жажда крови, чертовски оргазмическое чувство. Все рецепторы работают на пределе. Каден сказал, что это нормально. Но вскоре я поняла, насколько сильно я изменилась. Я не помню, как это происходило, но помню, как это превратилось в привычку. Моя сестра поняла это раньше всех, как и всегда. Каден заметил нашу связь, и постепенно наши встречи становились все реже и реже. Я фыркнула и сделала еще глоток, откинув голову на ванну. Думаю, что по-настоящему я нравилась ему только тогда, когда была похожа на него. Когда во мне было меньше всего человеческого. Впрочем, это не имело значения. Габби никогда не сдавалась. Она звонила и писала, пытаясь достучаться до меня при каждой возможности. Боги! Думаю, она послала бы за мной армию, если бы могла. В конце концов, она нашла на вас. Посреди ночи села в лодку и явилась прямо в дом монстров. Она потребовала вернуть сестру. Я посмотрела на Реджи. Он не шевелился, сохраняя неестественно статичную позу. Конечно, Каден сказал нет, поэтому она пригрозила оставить меня навсегда, и что-то во мне надломилось. Я не могла потерять сестру. Я ведь отдала свою жизнь ради нее. Тогда я вспомнила, почему я стала такой, что было действительно важно, и кто никогда во мне не разочаровывался. После той ночи все изменилось. Я перестала бездумно убивать. Каден позволил мне видеться с ней чаще. А все остальное уже история. Думаю, она снова пробудила во мне что-то смертное. Я снова любила, снова чувствовала. Даже если я уже не была такой, какой была до своего превращения. В ванной воцарилась тишина. Больше этого нет. Мой голос понизился, глаза наполнились слезами. Я ткнула ногтем в этикетку на бутылке и продолжила, разговаривая по большому счету сама с собой. Единственный человек, который действительно любил меня, который заботился обо мне, который был готов пересечь океаны и сразиться с монстрами, чтобы спасти меня, исчез. Теперь я по-настоящему одинока. Именно об этом напомнил Каден, когда показал мне Самкиэля. Он вернул свою семью, а я потеряла свою. Его голос был подобен шепоту на ветру. «В этом ты ошибаешься. Тебе еще столько всего предстоит сделать и увидеть. Ты только начала свой путь». Я закатила глаза, снова погружаясь в ванну. Наклонив бутылку, я сделала очередной глоток. «В твоих словах обычно нет логики. Если позволишь, я дам тебе один совет». Я вздохнула, приподняв бровь. «Давай». «Я бы посоветовал тебе быть осторожнее с теми, с кем ты проводишь свободное время. Боги, как и Игморутены, очень территориальные существа. Проще говоря, твои попытки утопить свое горе в половых связях, чтобы стереть память о Самкиэле, тщетны. Его это не остановит. Он видит тебя настоящую. Я не удивлюсь, если он способен чувствовать твою боль. Я не делала этого со времен Меллоуна в том дурацком отеле, сказала я, закусив нижнюю губу. Какое-то время это помогало мне справиться. Помогало заполнить пустоту, которая образовалась в моей груди с того момента, как ее не стало. Но мне нужно беречь свою энергию на будущее. Пришло время сосредоточиться и не тратить силы на жалких смертных, которые ни на что не способны. «Ах», — сказал Реджи, — «и нет никакой иной причины». «Какой, о мудрый!» «Возможно, твои чувства к Самкиэлю намного сильнее, чем бы тебе хотелось». Мои губы искривил рык. «Я ничего не чувствую!» «Твоя реакция говорит об обратном». Я закрыла глаза, не желая на него смотреть. Реджи был прав, но не во всем. Что бы я ни делала, я чувствовала себя все более и более опустошенной. Что-то во мне болело, что-то глубокое, одинокое и злое. Я пыталась задушить это чувство, надеясь, что однажды оно задохнется. Тем не менее, каким бы мерзким манипулятором ни был Каден, его слова что-то во мне задели. Увидев Самкиэля и Имаджин вместе, я поняла, что мне стало больно. Пусть это и противоречило здравому смыслу. Кроме того, я надеюсь, ты понимаешь, что в потустороннем мире помолвка имеет несколько иное значение. Разумеется, Реджи снова попал в цель. «Мне все равно», — сказала я со вздохом, открывая глаза. Он кивнул в сторону бутылок, валяющихся на полу ванной. «Это тоже говорит об обратном». Я повернула голову, прищурившись. «Что произойдет, если я расщеплю тебя на кусочки прямо в этой комнате? Как думаешь, дом от этого не разрушится?» «Я думаю, что твое поведение причиняет вред лишь тебе самой. Ты сдерживаешь чувства, и это уничтожает тебя изнутри. Рано или поздно стихия, которую ты пытаешься подчинить, тебя погубит, и ты по-настоящему окаменеешь. Это будет огромной ошибкой и не только для тебя». Я лопнула пузырек пены. «Ты же знаешь, что твои слова верны только в 50% случаев». «Я знаю, что ты меня прекрасно слышишь, но отказываешься слушать. Я понимаю твою скорбь по сестре, но почему чувства к Самкиэлю так тебя ранят? Зачем ты их хоронишь?» Волосы на моем затылке встали дыбом. Его слова забрались мне под кожу. Часть меня хотела ему ответить. Только ответом был гнев, а не суровая правда, которую я боялась признать. Замки на двери задребезжали. «Реджи, я пришла сюда отдохнуть, а ты все портишь!» Я ущипнула себя за переносицу и поморщилась. Реджи продолжал. «Ты меня не слышишь. Считалось, что если Самкиэль не сможет найти свою пару, свою родственную душу, он женится. В королевствах всегда должно быть два правителя, два лидера, два монарха. Именно так было заведено в то время». «Отлично, желаю им всего наилучшего. Я надеюсь, что у них будет грандиозная свадьба с дурацкими певчими птицами, а также замок и дети, которые смогут править еще много-много лет после них». Я взмахнула рукой, забрызгав пол водой. «Видишь, мне совершенно плевать. Мы можем поговорить о чем-нибудь другом?» Если бы Реджи мог вздохнуть, клянусь, он бы это сделал. Однако его слова снова попали в цель. «Родственные души». Я ненавидела эту фразу. Очередной осколок их мира, просочившийся в наш. «Идеальная пара. Причина существования метки Десин. Найти свою родственную душу — большое везение». Большинству это не удавалось. А те немногие, кому повезло, при каждом удобном случае выставляли на показ метки на своих пальцах. Я всегда думала, что моя родственная душа погибла в результате какой-то ужасной случайности. В какой-то момент я думала, что это был Каден. Но теперь от этой мысли меня тошнило. «Родственная душа не может причинить тебе боль. Нет. Это все равно, что разорвать собственную душу. Это была всеобъемлющая, чистая любовь к другому человеку. Габби мечтала найти родственную душу. Иногда я размышляла, был ли это Рик. Возможно, он умер ради нее. Послушай, может, Каден и манипулятор, но он прав. О чем я думала? Мы такие разные. Я была глупа, полагая...» Я сделала паузу. Что-то внутри меня проснулось. «Если можно», — вмешался Реджи, но я его перебила. «Это не имеет значения. Имоджин идеально ему подходит. Они оба за честность и справедливость и созданы из чистого света. Мои ногти постучали по краю ванны. Влиятельные люди, Диана. Будь осторожна с влиятельными людьми. Да, но... Я кивнула, хватая с пола бутылку вина и не позволяя ему закончить. Так сказала Габби, и она была права. Теперь она превратилась в пепел, а я застряла между двумя влиятельными мужчинами. Ты понимаешь, что любовь к Самкиэлю не убивала твою сестру? Вода в ванне закипела, а бутылка вина ударилась о стену. Осколки стекла разлетелись по комнате. Стены затряслись. Каждая свеча ожила, вспыхнув диким пламенем. Низкое грозное рычание сорвалось с моих губ, когда я схватила края ванной так крепко, что она треснула под моими пальцами. «Если ты когда-нибудь скажешь это еще раз, я разорву тебя на куски». Мой голос стал низким и грубым, но Реджи лишь скрестил руки на груди. «А теперь уходи!» Я был свидетелем того, как боги, созданные из света и тьмы, творили миры, содрогаясь от своей силы, а затем иссыхали от одиночества и горя. Что произойдет, когда у тебя больше не останется врагов, которых можно будет испепелить? Я не желаю тебе такой участи. Говорит судьба, которая видит тысячу разных исходов, но ничего не делает, выкрикнула я. Если ты не желал мне такой участи, возможно, тебе следовало помочь мне, прежде чем Дрейк утащил мою сестру к этому проклятому монстру. Вместо этого ты бездействовал, так же, как и все остальные. Чёртовы грандиозные речи, когда кровь на полу уже успела высохнуть. Я снова оступилась. Я это знала. Мерзкое и злобное существо, состоящее из чешуи, когтей и клыков, созданное, чтобы защитить меня и мое израненное и разбитое сердце. Я ждала, что Реджи огрызнется и скажет мне, какая я мерзкая и подлая тварь, но он ничего не ответил. Я судорожно вздохнула, из воды повалил пар. А вообще, почему тебя это волнует? Я та, кем вы меня считаете. Смерть и разрушение. Именно это ты сказал тогда в своей уже несуществующей тюрьме. Те слова в этой ситуации уже не имеют значения. Ты — нечто, чего не должно существовать. Это не обязательно что-то значит. Реджи напрягся и откинул голову назад. Щели над и под его глазами открылись. Из шести глаз на мгновение вырвались белые лучи. Затем они закрылись, и его лицо снова стало человеческим. «Что?» Реджи невинно улыбнулся. «Ничего особенного. Этот внезапный поворот событий пришелся очень кстати. Ладно, тогда уходи. Я закончила». Я кивнула и отвернулась. Вода в ванне больше не пузырилась и не бурлила. Я хочу побыть одна. Взгляд Реджи не дрогнул. «Знаешь, как в прежние времена монархи встречались, чтобы попытаться установить мир перед войной?» «Ну, я не монарх». Свечи замерцали, прежде чем полностью погаснуть. «Я только хочу тебе помочь. Надеюсь, ты это знаешь». Я прислонилась головой к прохладному краю ванны, закрыв глаза и вдумываясь в каждое сказанное слово. «Судьба ты или нет? Уходи, прежде чем я сожгу тебя заживо!» Воздух изменился, когда он вышел из комнаты. И замок на двери в мое сердце задребезжал.